Раздел 5.2. Деградация, управление на Западе. Падение культурного, умственного и управленческого уровня западных политических элит обсуждалось в западных и мировых СМИ настолько часто в последние 20 лет, что сам этот феномен можно считать не требующим дополнительных доказательств. Типичный стиль западного политического руководства в последние годы — это сделать на весь мир ультимативные заявления в самодовольном и безапелляционном стиле и затем также громко сесть в лужу. Или сначала рекламировать на каждом углу очередную концепцию трансформации глобализма и человечества, а затем в пух и прах проигрывать конкуренцию Китаю, Мексике и всем остальным. Я не берусь утверждать, что сама элита в человеческом смысле стала принципиально хуже, чем было. Критерий деградации западной элиты, который, думаю, трудно оспорить, это то, что элита перестала соответствовать сложности управляемой системы и современных вызовов. Большинство решений в политике и экономике принимаются так, как будто бы они принимаются в очень простой иерархической системе, такой как одно промышленное предприятие. Повысить торговые тарифы, увеличить долг, силовым способом создать проблемы конкурентам, пообещать гражданам рост доходов. Каждое из этих действий в системе переплетенных множественных институтов порождает цепную реакцию непредвиденных экстерналей и побочных эффектов. Совокупность этих отрицательных эффектов часто на порядок перевешивает ожидавшийся положительный эффект от самого действия. Наращивание госдолга и санкции ведут к утрате доверия к США как мировому финансовому лидеру, а ведь роль мирового финансового центра — это значимый источник прибыли и часть американского ВВП. Пошлины на импорт в США, помогающие национальной промышленности, ведут при этом к падению внешнего притока капитала, который может быть замещен только очередным количественным смягчением. Военное вмешательство в Афганистане, Ираке, на Украине, которое кажется совершенно простым, мощным ударом по конкурентам в стиле Питера Навара, в итоге ведет к международной дискредитации США. Поскольку до этого большинство союзников США в мире верили в легенду о разгромной победе американцев над СССР и о секретных военных сверхтехнологиях, которые позволяют американцам нажатием кнопки убить всех врагов в любой точке земного шара. Никакие сложные стратегии повышения американской конкурентоспособности, обеспечения доступа в экономику знаний для большинства населения даже не обсуждаются. Противостояние республиканцев и демократов состоит в диалектической борьбе двух сверхидей — повысить тарифы на импорт или напечатать денег. Про элиту ЕС и Англии можно сказать примерно то же самое. Проект ЕС превратился в гигантский бюрократический аппарат, опутавший все страны дотациями и перекрестным субсидированием. Вместо конкурентоспособного экспорта в другие регионы мира сделан акцент на экспорт в менее развитые страны ЕС, но на деньги самих же стран-поставщиков. Это типичная советская плановая экономика в своих не лучших проявлениях. На самом деле и политическая недальновидность, и падение деловой конкурентоспособности выглядят довольно странно, можно даже сказать «нелогично». США, ЕС и Великобритания находятся на пике своих экономических, интеллектуальных и технических возможностей за всю историю. ВВП этих стран в реальном выражении достиг максимума за всю историю. Население остается огромным, хорошо образованным. Работают прославленные на весь мир инклюзивные институты демократии и прав человека. Институты научно-технического прогресса порождают и коммерциализируют инновации с небывалой скоростью. Все это должно было бы вести к постоянному росту уровня жизни, совершенно независимо от потери влияния Запада на другие регионы мира. Основной фактор роста в 21 веке — это человеческий капитал и инновации, а также традиционный капитал и природные ресурсы. Всего этого на Западе достаточно. Кроме того, рост экономик других стран, торговых партнеров потенциально ведет не только к конкуренции, но и к росту спроса с их стороны. Эти многочисленные факторы успеха и развития Запада разбиваются как о скалу об один фактор, который их явно перевешивает — деградацию управления. Как сказано в Писании, судите о дереве по плодам его. Действительно, не столь важно, каковы аналитические способности и красота речи политиков. важны их успехи в управлении государством и экономикой. Этих успехов после кризиса 2007 года не наблюдается практически ни в чем. В экономике США и ЕС небольшой рост ВВП имитируется за счет постоянного роста гос, долга и денежной массы. Политическое влияние во всем мире сокращается. Доля в мировом ВВП быстро сокращается. Доля и численность коренного населения сокращается. Реальные доходы среднего класса стагнируют на уровне 1980-х годов. Реальный объем государственной и социальной поддержки населения фактически сократился по сравнению с 1980-ми, 90-ми годами. Социальные лифты карьеры, предпринимательства практически перестали работать для среднего гражданина, чему посвящены большинство серьезных западных фильмов и сериалов последних десятилетий. Яркая массовая культура, когда-то порождавшая образцы для всего мира, стала унылой, неинтересной и напоминает позднесоветскую пропаганду, в которую не верит никто, включая самих пропагандистов. Все это можно охарактеризовать как сочетание социальной апатии и экономической стагнации. В этих условиях самый простой и главный вопрос, который хочет задать любой избиратель и даже внешний наблюдатель, это «А как так руководство, имея такие ресурсы, довело до такой неприглядной ситуации?» Причины деградации управления на Западе. Сословная монополия на власть. Изучение устройства власти существует столько же, сколько существует философская политическая мысль. В Европе этот отсчет можно вести от Платона и Аристотеля, в Древнем Китае — от Конфуция и Лао-цзы. В конце XIX — начале XX века изучение элит превращается в самостоятельное социологическое направление. Прежде всего, это итальянская школа макиавеллизма, связываемая с именами Вильфредо Парето, Гаэтана Моска и Роберта Михельса. По мере изучения элит формируется представление о факторах их развития и упадка. Парето формулирует представление о циркуляции элит. Знаковой считается работа Торстейна Веблена «Теория праздного класса». В этой работе отмечается, что вследствие получения собственности по наследству собственники перестают концентрировать внимание и силы на производстве, а занимаются демонстративным потреблением и ведением праздного образа жизни. Тема подъема и упадка элит рассматривается в цивилизационных теориях. Хотя элиты обычно не являются главным вопросом цивилизационных теорий, однако им уделено значительное внимание. Особенно тут надо сказать о цивилизационной теории Арнольда Тойнби. Тойнби описывает развитие цивилизации как ответы на вызовы. В результате таких ответов цивилизация достигает пика своего развития. Затем начинается спад и деградация элиты. Элита, способная отвечать на вызовы, превращается в правящий класс, занятый удержанием власти. Накопленный капитал и институты содействуют удержанию власти, не требуя проявления прежних лидерских способностей. Начинается деградация элит. Роберт Михельс описывает этот же процесс на микроуровне как «железный закон олигархии». Из лидеров, получивших свои позиции по заслугам, элита превращается в сплоченную группу — олигархию, специализирующуюся на удержании и насаждении своей власти. Современные институционалисты также отмечают монополизм на власть как институциональную ловушку. В частности, об этом пишет Дуглас Норт. Обычно западные институционалисты видят такую ловушку не у себя дома, а на примере авторитарных режимов в других странах. Из истории мы знаем, что политическая диктатура действительно часто превращается в ловушку, которая ведет к застою общества и деградации элит. Но, к сожалению, и прославленные инклюзивные институты Запада пока не смогли преодолеть проблем монополизации власти на самом Западе. Работа Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» 1917 года описывает принципы формирования олигополий на основе переплетения промышленного и финансового капитала. В этой работе, помимо рассмотрения мировых тенденций развития капитализма, Ленин говорит о тенденции к монополизму и далее о вызванной монополизмом тенденции застоя и загнивания, подавления конкуренции и развития. Ленин также обсуждает формирование класса рантье и государств рантье, получающих доход от империалистической эксплуатации зависимых стран. Безусловно, на Западе приложили немало усилий в 20 веке для компенсации этих негативных сторон капитализма. И прежде всего, речь идет о демократических процедурах выборов и представительства. Тем не менее, тенденция самой элиты к омертвению, монополизму, насаждению власти вне конкуренции, актуальна при любой политической системе. Во второй половине 20 века в США появляются эмпирические исследования социологии власти. Это, например, работа Уильяма Домхофа «Кто правит на самом деле» и другие. Довольно обширный обзор этих исследований представлен в книге Хазина и Щеглова «Лестница в небо». Как это характерно для эпохи специализированных наук, в основном эти социологические исследования уходят в выяснение подробностей, кому и как принадлежит собственность, даже не пытаясь при этом построить цельную картину элит как класса и политэкономического явления. В целом, исследования элит были и остаются довольно маргинальным направлением социологии, по понятным причинам. Элиты не хотят, чтобы их исследовали, или, по крайней мере, чтобы эти исследования открыто публиковались. Что касается политэкономии, то она была разгромлена в США еще в первой половине 20 века. В общем-то, по тем же причинам. Хотя исследования 20 и 21 веков принесли некоторые подробности об элитах и цепочках собственности, они не добавили принципиально нового понимания элит. В основном эти исследования проиллюстрировали с помощью данных то, что было понятно социологам еще в XIX веке — железный закон олигархии, фактический контроль немногих ключевых собственников над основным объемом активов и рычагами политической власти в стране. Сейчас регулярно публикуют открытия исследователей, которые на основе данных сети и отчетности корпораций показывают длинные цепочки собственности и доказывают олигархический характер мирового бизнеса. Например, это исследование Витали, Гладфельдера и Батистона «Сеть всемирного корпоративного контроля» 2011 года. Исследователи использовали данные о 43 тысячах 60 транснациональных корпорациях. Они обнаружили узел из 1318 компаний, контролирующих 20% глобальной выручки, и суперсубъект из 147 компаний, обладающих контролем над 40% сети. Исследование Дэвида Питта и Джорджины Мюррей, опубликованное в The Conversation, в 2017 году показало, что из 299 крупнейших мировых публичных корпораций 30 крупных владельцев контролируют более 51% их акций. Это означает, что всего 1,5% держателей контролируют основную часть акций самых крупных компаний. Топ-8 владельцев, включая BlackRock, Vanguard, Capital Group и другие, владеют долями в более чем половине всех крупных корпораций. Олигархическая структура мировой собственности была понятна еще Ленину и без интернета и данных корпоративной отчетности. Президент США Франклин Рузвельт в выступлениях 1930-х годов указывал на то, что 0,1% корпораций владеет 52% всех корпоративных активов и формирует 50% всей прибыли в экономике США. 29 апреля 1938 года. И исторические цивилизационные теории, и марксистско-ленинская политэкономия, и западная социология в значительной степени сходятся в определении ключевой причины деградации элит. Это формирование олигопольного принципа владения собственностью, переплетение собственности и власти, и затем перенесение монопольных практик на управление в целом. Это отказ от развития, подавление конкуренции, навязывание своих правил обществу, цензуры и так далее. Монополию на власть можно рассматривать и в классовом сословном аспекте. Петер Глотц исследовал социальное расслоение в американском обществе. Он указывает, что менее половины процента американцев, то есть 843 тысячи семей, владеют 56,2% имущества и 37,4% финансовых активов. Немецкий социолог и эксперт по элитам Михаэль Хартман показал, что механизмы социального продвижения в Германии за последние 150 лет почти не изменились, а попасть в высшее общество из рабочего класса почти невозможно. Как и раньше, социальное рекрутирование в экономические элиты происходит из 4% высших социальных слоев. Очевидно, это связано прежде всего с наследственным принципом передачи собственности. Возникает достаточно своеобразный феномен сословной монополии на власть. В России часто используют термин «новый феодализм», «криптофеодализм», «новое средневековье». Все эти термины очень условны. Сословная монополия, конечно, не является ни феодализмом, ни аналогом тоталитарных политических режимов. Это многоэтажное общество, в котором переходы между этажами крайне затруднены. В отличие от прямых сословных отличий в правах, структура многоэтажного общества основана на имущественном и образовательном цензе, а также на неформальных, но очень прочных связях и отношениях. Шон Рирден, 2011 год, показал, что разрыв в школьных успехах между детьми из бедных и богатых семей вырос в два раза с 1970-х годов. Разрыв между 90-м и 10-м процентилем семей по доходу в школьных достижениях стал больше, чем расовый разрыв, и продолжает расти. Поскольку высшее образование и колледж в США платные, то это тем более приводит к закреплению неравенства между богатыми и бедными на уровне образования. Определенная конкуренция внутри самого верхнего слоя присутствует, но, конечно, это не та конкуренция, которая описана в учебнике «Экономикс», а скорее та конкуренция, которая описана Джорджем Мартином в романах «Игра престолов». Отношение этого верхнего слоя к остальному обществу и экономике уместно охарактеризовать экономическим термином «монополистическая конкуренция». Этот слой не защищен полностью от общей конкуренции, но имеет выигрышное положение и строит вокруг себя барьеры, непреодолимые для большинства конкурентов. Отмечаемый исследователями в последние десятилетия рост неравенства между наиболее богатым классом и остальным населением на Западе — это как раз признак того, что монополистическая конкуренция становится все более монополистической и все менее конкуренцией. Правящий класс все более осознает себя как отдельный класс, а не как избранные представители народа или успешные бизнес-лидеры среди прочих предпринимателей. Происходит сплетение ветвей власти, власти и бизнеса на сословном и семейном уровнях. В этом и состоит пресловутый феномен «Вашингтонского болота» или «евробюрократия». Этому способствует сама природа современных иерархических институтов, крупных корпораций и институтов государственной власти. По сравнению с сетевыми институтами, в рамках которых действует большинство населения и бизнесов, иерархические институты концентрируют весь капитал, компетенции и научные разработки. Сам рост концентрации и масштаба капитала, принадлежащего собственникам и топ-менеджерам, на мой взгляд, отражает специфику постиндустриальной экономики знаний. Дело не в эксплуатации, как это часто интерпретируют левые интеллектуалы, а в объективном снижении вклада человеческого труда в создание конечной стоимости. Особенно снижается роль неумственного обычного труда. Это подтверждается тем, что именно такой труд наиболее интенсивно заменяется автоматами и искусственным интеллектом. Основной вклад в создание стоимости вносит сама корпорация, ее технологии, процессы, инновации, коллективный и искусственный интеллект, а также та институциональная среда, в которой находится эта корпорация. В результате корпорация формирует значительный совокупный доход, но он достается не трудящимся, а собственникам и когнитарному классу. Питер Глотц отмечает, что 3,8 миллиона специалистов экономики знаний, составляющие 4% трудящихся в США, равен сумме доходов 49,2 миллиона. Трудящихся — 51%, стоящих на более низких ступенях социальной лестницы. В рамках изложенного здесь анализа происходит не деградация элит, а отдаление элит от интересов народа. Современные элиты защищены от конкуренции имущественным и сословным барьером, а их корпорации работают на недосягаемом для конкурентов уровне сложности. В сущности, эти элиты могут позволить себе меньше обращать внимание на интересы народа, поскольку у народа больше нет настоящих рычагов влияния на элиты. Капитал, как и прежде, возводит политические, тарифные и прочие барьеры. по факту ограничивая себя от конкуренции. Как и аристократия прежних времен, современное правящее сословие переплетено родственными связями, взаимными договоренностями и объединено общими классовыми интересами. Ресурсы государства брошены каждый раз на спасение имеющихся бизнесов и имеющегося уклада. Государство не допускает кризиса, который мог бы привести к значительному пересмотру собственности. Наращивание долга и дефицита бюджета позволяет направить финансовые потоки прежде всего в сторону элит для удержания их имеющейся собственности, даже если она убыточна и плохо управляется. Это прощение любых ошибок не может не сказываться на систематическом понижении качества управления. Кризис управления на Западе очевиден. По-видимому, дело в том, что при фактическом переходе к новому укладу управления и новому положению элит не произошла институционализация этого нового порядка. Инклюзивные институты 20 века, демократия, рыночная экономика обновляли и оздоравливали и систему в целом, и элиты в том числе. Проблема здесь не в предательстве демократии, как пишет Кристофер Лэш, поскольку это отделение элит, по-видимому, представляет неизбежный процесс, сопровождающий развитие экономики знаний. Проблема в том, что в этой новой ситуации у самих элит нет еще институтов саморегуляции, внутреннего обновления и конкуренции. «Игра престолов» — реальный, но совсем не лучший способ такой саморегуляции. Архаичные социальные регуляторы всегда включаются сами собой в ситуации, когда отсутствуют более цивилизованные и сложные институты. Говоря об институтах 21 века, надо в первую очередь говорить об институтах регуляции и самообновления внутри монопольных и олигопольных структур, поскольку именно они будут основными двигателями развития экономики и технологий в ближайшие века. Восстание элит. О деградации элит Запада одним из первых в самих США заговорил американский консервативный мыслитель Кристофер Лэш в книге «Восстание элит». Название книги явно выбрано автором по подобию с названием известного эссе Ортеги и Гассета «Восстание масс», 1930 год, поскольку Лэш приписывает современным американским элитам все те же низкие свойства, за которые Ортега критиковал восставшие массы за 67 лет до того. Кристофер Лэш начинает свою книгу именно с адресации к Ортеге и Гассету и, в частности, пишет: «С точки зрения Ортеги, широко разделявшейся в его время, ценность культурной элиты заложена в ее готовности принять ответственность за строгость, соблюдение норм, без чего цивилизация невозможна. Она посвящала жизнь служению высоким идеалам. Благородство определяется требованиями, которые оно к нам предъявляет, обязанностями, а не правами. Массовый человек, с другой стороны, не видел нужды в обязанностях и не имел понятия, что они значат, не знал чувства великого долга перед историей. Вместо этого он утверждал право на пошлость и пошлость как право. Одновременно разбалованный и довольный собой, он отвергал все непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Он был не способен принять никакое руководство. Не имеющий ни малейшего разумения о хрупкости цивилизации или о трагическом характере истории, он бездумно жил, питая уверенность, что завтра мир станет богаче, еще шире и совершеннее. Он заботился лишь о своем собственном благополучии и жил в ожидании будущего безграничных возможностей и полной свободы». Конец цитаты. Заканчивая обзор недостатков масс, Кристофер Лэш сурово заключает: «Весь этот психический склад, утверждаю я, более характерен теперь для высших слоев общества, нежели для низших и средних слоев». Проблема уподобления элит массам определяется известной фразой Ленина: «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него». Американские элиты — это не аристократы прежних эпох, полностью отделенные от народа. Американские элиты либеральны. Они смотрят те же фильмы и телешоу, стараются говорить с избирателями и сотрудниками на их языке и вообще быть мы своим парнем для простого американца. Они играют в те же компьютерные игры и не любят читать книги, как и обычные американцы. Массовая культура вообще является единой метакогнитивной рамкой и для общества, и для элит. Примитивизация современной культуры обуславливает примитивные модели мышления, неспособность к стратегии и высоким ценностям. В отличие от прежних эпох, никакой особой высокой культуры для элит сегодня просто нет. Высокая культура в наше время — это нишевое явление, пристрастие некоторых частей интеллигенции, а не элит. Говоря кратко, элиты ассоциируются с понятиями «гламурно», «модно», «дорого», но не с понятиями «Достоевский», «Бах» и «Питер Брейгель». В то же время довольно распространенные в прессе жалобы на то, что западные политики тупые, безграмотные и некомпетентные, строго говоря, не имеют под собой оснований. Профессор Джеймс Пеннебейкер разработал методы психологического и контент-анализа текста. Он известен как создатель автоматизированной системы анализ текста LUUK. С помощью этой системы было оценено, в частности, изменение аналитических способностей западных политических лидеров за последние 200 лет на основании их текстов. Метод LUUK перепроверялся в наших собственных исследованиях. Оценки были подтверждены и с помощью более современных языковых нейросетей, и с помощью экспертного человеческого контент-анализа. В текстовой версии книги приведен ряд графиков из работ профессора Пеннебейкера. Здесь мы перескажем их содержание устно, но рекомендуем более подробно ознакомиться с графиками в текстовой версии. На основе анализа текста партийных лидеров Великобритании с 1880 по 2020 год Пеннебейкер демонстрирует, что уровень их аналитического мышления колебался в пределах достаточно узкого диапазона. Похожая картина имела место и для премьер-министров Великобритании с конца XIX века по наше время. У премьер-министров Канады, Австралии и у губернаторов Техаса за 100 лет произошло снижение уровня аналитического мышления, но довольно незначительное, в пределах 10 процентных пунктов. Незначительное снижение демонстрируемого в публичных выступлениях аналитического мышления трудно интерпретировать однозначно. Скорее всего, это необходимость соответствовать вкусам масс. Жанр политики спектакля, которая становилась все более популистской и развлекательной в последние десятилетия. Наши собственные исследования коллективного интеллекта корпоративных элит США, еще не опубликованы, показали максимально высокий уровень интеллекта топ-менеджеров, особенно в отраслях экономики знаний. Исследование человеческого интеллекта всегда приводит к пониманию, что банальные термины, такие как «умный» и «глупый», в сущности малоинформативны. Человеческий интеллект неотделим от мотивации, культуры, целей и ценностей. В случае политических лидеров интеллект бессмысленно рассматривать отдельно от лидерских способностей. Многие великие бизнес-лидеры не демонстрировали интеллекта в академическом смысле. Анализ текста западных лидеров демонстрирует прежде всего кризис целеполагания и ценностей. В этом прав Кристофер Лэш. Элиты становятся похожими на массы в приземленно-материалистичных, эгоистичных и недальновидных представлениях о жизни. Это не проблема элит в отдельности, а скорее следует рассматривать, как вообще кризис целеполагания, ценностей и самоидентификации западного человека. Наследственная передача собственности. Трудно найти какой-то более дремучий и архаичный институт в развитых странах, чем передача крупной собственности по наследству, особенно собственности на работающие предприятия, когда над опытными, пожилыми инженерами и специалистами вдруг появляется юный хозяин, владелец счастливого лотерейного билета. По существу это противоречит всем принципам инклюзивности, равенства возможностей и поощрения личных заслуг, которыми так гордятся на Западе. Как и большинство устаревших институтов, этот институт поддерживается просто по причине инерции, отсутствия альтернативных идей и потому что издержки по реформированию института могут оказаться слишком высокими. И как любой устаревший институт, он порождает крайне проблемные экстерналии и побочные эффекты. В США семейные компании, то есть переходящие по наследству, создают 54% ВВП и обеспечивают 59% занятости. Грань между семейными и, так сказать, околосемейными бизнесами проследить трудно. Многие из собственников, которые не были наследниками в буквальном смысле, могли вступить в правильные браки или иным образом встроились в систему элитных связей. С учетом сложных цепочек собственности, международного бизнеса, офшоров, реальное наследование отследить сложно. Сложно отследить и разницу между наследованием денег и наследованием бизнеса. Каждый гуру бизнеса рассказывает, как он создал эти бизнесы сам, но не рассказывает, сколько получил в денежной и иной форме по наследству. Как в старом анекдоте про историю успеха мультмиллионера. Сначала купил яблоко за доллар, помыл и продал за 2 доллара. Потом купил 2 яблока, помыл и продал за 4 доллара. А потом получил по наследству миллиард долларов. В Европе роль семейных бизнесов выражена еще в большей степени. Экономисты Банка Италии Гульельмо Баррене Сауро Мачетти проанализировали налоговые записи Флоренции 1427 и 2011 годов, используя фамилии как маркеры социальных династий. Среди наиболее состоятельных налогоплательщиков 15 и 21 веков совпали почти 900 фамилий. Треть семей, богатых 600 лет назад, остались богатыми и в наше время. Совпали и профессии. Среди членов гильдии обувщиков совпадение составило 97%, а гильдии ткачей шелка и гильдии судей и нотариусов — 93%. В Германии на сегодняшний день 46% крупных компаний являются семейными. Доля от общего числа компаний достигает 78%. Но семейные компании больше представлены в малом и среднем бизнесе, поэтому их доля в общей занятости 56%. В Италии этот показатель даже выше. В целом по Европе доля семейных бизнесов составляет 60-80% по численности, доля в формировании занятости — 40-50%. В условиях сословной монополии на капитал основной способ вхождения в элиты — это просто родиться в элитах. Нет ничего удивительного в том, что восстание элит по Лэшу становится очень похожим на восстание масс. По сути дела, это одно и то же. Поскольку человеческие способности раздаются довольно случайным образом при рождении, то наследник богатых классов в наше время не так уж сильно отличается от наследника средних граждан. А при том, что и воспитание происходит в том же культурно-информационном поле, то и вовсе мало отличается. Лидерство в бизнесе и политике — это такая же профориентация, личная предрасположенность, как к любой сложной профессии. Композитор не становится инженером, а врач не стремится стать мотористом. Талантами лидера, предпринимателя обладают 1-2% людей. Очевидно, что при случайной раздаче собственности как выигрыша в лотерею, шанс на попадание сильных лидеров в число собственников составляет эти 1-2%. То есть 99% наследственных собственников по своему потенциалу и способностям — это люди, не имеющие лидерских и предпринимательских талантов. Возможно, они имеют другие таланты, например, в музыке или изучении искусств. В Китае я наблюдал достаточно драматичные ситуации, когда родители принуждали наследника к повторению собственного профессионального пути, который этому молодому человеку был глубоко чужд. На первом уроке по бухгалтерскому учету я попросил написать эссе на тему «Зачем мне в жизни может понадобиться учет?». Один такой юноша написал: «Мне не нужен учет, я хочу стать поваром». Вторая проблема в связи с этим — сама мотивация владельца. Небогатый человек, предприниматель, если сам формирует свой капитал, очень принципиально относится к тому, получает ли его компания 3% прибыли от выручки или 1% убытка. Даже когда такой человек богатеет, он вырабатывает привычку следить за этими показателями и добиваться прибыли. Это можно наблюдать, например, в современном Китае. Первое поколение собственников обычно очень деятельно участвует в управлении своими предприятиями, снижении издержек и увеличении прибыли. Для наследника крупного капитала эта разница практически несущественна. В этом году прибыль, в другом году убыток. Денег все равно настолько много, что всю жизнь можно о них даже не думать. Тем более правительство все время спасает тех, кто too big to fail, ради рабочих мест и ради сложившегося элитного консенсуса. В условиях, когда прибыль корпорации обычно составляет не более 3-5% от оборота, на самом деле борьба за прибыльность — это жесткая борьба за оптимизацию каждого процесса, сокращение издержек, повышение эффективности. Именно это можно наблюдать в Китае. Скажем прямо, работать в китайском бизнесе не очень комфортно, это постоянные переработки, работа в выходные, давление и необходимость достигать заданные показатели. Когда класс собственников в массе перестает чувствовать разницу между плюс 2% прибыли или минус 2% убытка, вот тут и начинается падение ВВП США и ЕС. Перманентная революция менеджеров. В левых и вообще политологических медиа часто присутствует лейтмотив отрицательного отбора элит. Во власть попадают самые хищные, алчные, циничные, способные идти по головам, залезать к начальству в постель и так далее. Эта идея, в частности, художественно выражена в сериалах «Карточный домик», «Озарк» и во многих других фильмах и книгах о власти и реальных путях к успеху. Такой способ попадания во власть, несомненно, присутствует и имеет существенное значение, но он не является единственным. Есть и наследственные собственники, есть и добросовестные создатели бизнеса. Действительно, имеет место противоречие между, собственно, управленческими задачами власти и борьбой за власть. Элита, власть — это одновременно и престижное доходное место, и обязанность выполнять управленческие функции. Как пишут Хазин и Щеглов, на наиболее высоких уровнях управления руководитель занимается в основном борьбой за власть. Очевидно, что циничная борьба карьеристов ведется отнюдь не за право служить народу и возложить на себя ответственность. Проблему отрицательного отбора элит подробно рассмотрел Джордж Мартин в романах «Игры престолов». Элиты не управляют, а заняты бесконечной борьбой за власть. Джорджем Мартином представлены основные психотипы лидеров. Для большинства из них типичная проблема состоит в следующем. Те качества, которые позволили прийти к власти, например, Роберт Баратеон, или помогают удерживать власть в конкуренции с другими, Серсея Ланнистер, совершенно не помогают править, в смысле макроменеджмента и народного хозяйства. В истории это постоянно повторяется как принцип «революция пожирает своих детей». Те качества, которые помогали вождям революции свергнуть старую власть, абсолютно неприемлемы и непригодны в эпоху мирного строительства. Сочетание в одном лице умения и удерживать власть, и править государством, Тайвин Ланнистер, крайне редкое явление. Тот, кто пытается добросовестно и честно править, Нед Старк, не выдерживают интриг и конкуренции в борьбе за саму власть. Играет роль и способ прихода собственника к элитному положению. В наше время большинство новых собственников на Западе, ненаследственных, это не создатели бизнеса в прежнем смысле. Создатели бизнеса в основном сосредоточены в странах догоняющего развития, как Китай, Индия, ЮАР и так далее. В этих странах современные бизнесы массово создавались в последние десятилетия. Новые собственники на Западе — это специализированные топ-менеджеры, члены советов директоров, которые сумели так или иначе получить значимую долю собственности. Такой собственник обладает особыми компетенциями, которые относятся не к созданию бизнеса, а к умению получить собственность. Это финансовое мастерство, позволяющее выжимать сок из имеющихся людей и ресурсов, одновременно не увеличивая продажи и даже теряя доли рынка. Это юридическое мастерство, позволяющее делать собственников более счастливыми, особенно в офшорах, даже если прибыль компании снижается. Это полезные связи, умение сводить и разводить, разруливать, в общем, вести элитные игры. Для каждого уклада характерен свой тип элитного поведения, поэтому в такой селекции новых собственников нет ничего странного. Однако заметим, что все это имеет мало отношения к управлению технической и экономической стороной бизнеса. Это бурное цветение агентских интересов, а не интересов бизнеса, как экономического субъекта. Наличие крупных работающих активов как данности меняет отношение руководителя к предприятию и своей роли в нем. Для собственников и бизнес-лидеров основная задача — это не создание, а удержание собственности. Акцент на удержание выращивает соответствующие компетенции и соответствующий тип управленца. Сама слабость собственников поощряет амбициозных менеджеров претендовать на перераспределение власти и активов в свою пользу. Отсюда возникает революция менеджеров, постоянно растущая роль менеджмента, совета, директоров. Агентская проблема — это не только систематическая ситуация, описанная в теории игр, но на практике это конфликт между слабеющими собственниками и амбициозными топ-менеджерами. Поскольку права собственности на Западе защищены очень хорошо, энергия амбициозных руководителей, не родившихся собственниками, уходит в течение их карьеры на перераспределение собственности в свою пользу, а не на создание нового. Это опять же характерные для институтов непреднамеренные побочные эффекты. Сначала принцип частной собственности упорядочивает права и помогает работать рыночной экономике, невидимой руке рынка, но права собственности включают передачу по наследству. Это порождает праздный класс, как непреднамеренный эффект институтов. Праздный класс порождает ситуацию, когда амбициозному менеджеру выгоднее заниматься постепенным и легальным отъемом собственности у прежних собственников, чем созданием нового. Сами же собственники заняты возведением барьеров от конкуренции и новых собственников, непроницаемой системы личных элитных связей и так далее. Это сочетание барьеров для реальной конкуренции с одной стороны и слабости собственников с другой стороны делают максимально выгодным положение менеджеров внутри корпорации, поскольку собственники все больше от них зависят. Редко обращают внимание на то, что количественные смягчения, увеличение денежной массы в США и ЕС — это еще и перераспределение собственности. Обычно говорят о компенсации дефицита бюджета, наращивании долгов, инфляции. Однако масштабное печатание денег — это еще и размывание собственности. Представим, что владелец бизнеса А имеет 1000 долларов, а владелец бизнеса Б имеет только 100 долларов. В рамках новых денег и субсидирования оба получили субсидию по 100 долларов. В итоге владелец А в долларах стал иметь на 10% больше, а владелец Б — в 2 раза больше. Поскольку объем реальной экономики за это время не изменился, изменилось фактически распределение владения. До печатания денег владелец А имел 1000 из 1100, что равно 91% собственности из них двоих, а владелец Б — 9%. После субсидирования владелец А имеет 1200 из 1400, что равно 85,7% собственности, а владелец Б имеет уже 200 из 1400, что равно 14,3%. Примерно так и происходит революция менеджеров и реализация агентской проблемы на практике. Не говоря о том, что новые денежные потоки будет распределять сама же бюрократия, и она будет решать, кто окажется на роли А, а кто на роли Б. Вашингтонское болото. Евробюрократия — это не просто какой-то сбор бюрократов. Это зачастую младшие сыновья в феодальной терминологии, вынужденные служить по найму, так как не получили наследство. Эти младшие сыновья постепенно берут под контроль все больше собственности. И отсюда, в частности, такая живая озабоченность этого класса по поводу количественных смягчений, помощи бедным, нуждающимся, убыточным бизнесам и так далее. Снижение требований к лидерским способностям. Наследственный принцип передачи собственности не порождает сейчас больших проблем, не в последнюю очередь потому, что в 21 веке принципиально снизилась роль менеджмента и лидерских способностей в деловом успехе корпораций. В прежние века, в эпоху освоения новых рынков, формирования новых бизнесов, роль лидеров была колоссальной. От лидера зависела способность построить бизнес в неформализованных, жестоких условиях и выдержать конкуренцию, которая часто в себя включала все виды криминальных и нерыночных воздействий. Система конвертации технологий в инновации и далее в потребительские товары не существовала. Все это выстраивалось вручную, в каждом случае как получится. Везунчики получали за это сверхприбыль, однако невезунчики платили огромными долгами и убытками. Предпринимательство было еще и крайне тяжелым, рискованным трудом. Джек Лондон иронически описал такое невезение даже при наличии незаурядной предпринимательской энергии в рассказе «Тысяча дюжин». Эта реальная цена борьбы за успех показана и в других его рассказах об освоении Аляски начала 20 века. Организация экономики в 21 веке подразумевает совершенно другую роль собственника бизнеса и топ-менеджеров. Сегодня владельцы не строят бизнес в чистом поле или глухих лесах, обуздывая дикую природу и попутно отбиваясь от нападений индейцев. Современные компании на Западе управляются в очень стабильной институциональной среде. Они не рискуют собственной шкурой, как точно подметил Насим Талеб. Именно поэтому и становится возможной передача даже малых бизнесов из поколения в поколение на протяжении веков, как это показало упомянутое выше исследование о Флоренции. Факторы успеха современной корпорации — это сформированные технологии производства, специализированные сотрудники, капитал, инновации, а также и прежде всего институциональная система законодательства, рыночной экономики, защиты прав, сформированного и платежеспособного потребительского спроса. Среди этих факторов менеджмент и лидерство — лишь один из многих. Каждый из этих факторов производится в развитых странах, так сказать, на конвейере. Банки охотно выдают кредиты корпорациям. НИИ, подразделения Research and Development, работают как конвейер по изобретению и внедрению инноваций. Система образования кует специализированные кадры. Все компоненты деятельности корпорации заменимы, в том числе и менеджмент. В этом же плане следует рассматривать и революцию менеджеров, рост роли наемных менеджеров в управлении корпорациями. Эта тема обсуждается уже с 1940-х годов, когда вышла книга Джеймса Бернхэма с этим названием, но тема не утратила актуальности и сейчас. Революцию менеджеров какое-то время рассматривали как многообещающую, как приход к власти эффективных технократов. В действительности же революция менеджеров отражает снижение роли бизнес-лидеров вообще, превращение менеджмента в набор специализированных и заменимых функций и исполнителей. На этом же фоне происходит рост доли компаний с отсутствием доминирующего права голоса или контрольного пакета акций, когда владение распределено между множеством акционеров, в том числе миноритарных. В России есть автомобильные предприятия, которые выпускают с 1970-х годов. Ту же модель автомобиля. Речь идет, например, об УАЗе. Про него шутят, что Toyota улучшает автомобили каждый год, а у нас 50 лет назад сразу получился самый лучший. Этот кейс обычно приводят как пример отставания российских автомобилей. Но нас здесь интересует этот кейс как пример того, что система производства сбыт может работать 50 лет, независимо от собственников и конкретных руководителей. Завод УАЗ был создан во время СССР, то есть находился в государственной собственности. За это время сменился государственный строй. Собственники завода стали частными, покупатели покупают его в рамках рыночной экономики. Меньше всего поменялся только сам автомобиль. Но и Мерседес, в инновационное развитие которого каждый год вкладываются средства, сравнимые со стоимостью всего Ульяновского автозавода, следует этому институциональному принципу. Накопленный институциональный капитал, технологии, инновации значат намного больше, чем управленческие идеи и усилия отдельных руководителей, даже если они собственники. И вроде бы все работает как часы. Менеджмент превратился в набор узких специальностей и заменимых операций. Однако собственники и топ-менеджеры крупнейших корпораций руководят не только своими бизнесами, они образуют и управляющую элиту в широком смысле, на макроуровне. Они принимают ключевые решения не только в своем бизнесе, но и совместно, по отраслевым, макроэкономическим и политическим вопросам. И вот на этом уровне начинает давать знать о себе отсутствие отбора лидеров и отсутствие самой практики целостного управления. Макроуровень, институциональное согласование, ответы на вызовы меняющейся среды — это не часовой механизм, который работает сам собой. Это передний край противостояния внешним вызовам. Тут уровень неопределенности и рисков сопоставим с Диким Западом, разве что не всегда надо платить жизнью за ошибки. Этот уровень по определению не может быть формализован, поскольку это передний край цивилизации, самый сложный из достигнутых уровней, и это передний край глобальной конкуренции. Именно поэтому США и ЕС проигрывают конкуренцию Китаю на внешних рынках. Дело не только в стоимости и качестве продукции, а прежде всего в умении идти на внешние рынки, конкурировать и строить бизнес в жесткой среде. Предприниматели Китая и других развивающихся стран еще недавно строили бизнес с нуля и помнят, как это делать. Санкции, торговые войны, которые ведет Запад, похожи на комфортный для руководства стиль управления внутри собственной корпорации. Начальник издает грозный указ, увольняет провинившихся сотрудников, и все приходит в порядок. Но на внешнем контуре это не работает. В результате политика и экономика США и ЕС начинает стремиться к тому, чтобы окуклиться внутри себя, уйти из внешнего мира.